Словно делая одолжение, она подошла к нам, а мне пришлось отрываться от Герми, чтобы каждой рукой обнять девушек, встав позади каждой. Но стоило продолжить, и отойдя от них, произнес: «Поздравляю, сестренки. Осталось понять, сестры вы только друг другу или мне также. И да, сестры спокойно могут стать моими женами». Войдя внутрь и сев в кресло, что стоял около камина, проговорила Герми: «Воссоздал в этот раз я обычную уютную гостиную, с диваном, камином, столиком и креслами. И следом, шалость удалась. А теперь, Герми, смотри, торжественно клянусь, что не замышляю ничего хорошего. Вот, он и будет признаваться». Тихо прошептал я заклинание. По идее, оно должно было замедлить или остановить цель волшебника на 10 секунд, плюс-минус 2 секунды. Поэтому, как только маленькая зеленая искорка достигла гремучей ивы, что сразу стало медлительной, я быстро убрал палочку в карман и, взяв Дафну и Гермиону за руку, побежал с девочками к корням дерева, где должна быть небольшая пещерка. Преодолели мы расстояние в 50 метров достаточно быстро, и успели вбежать в пещерку как раз тогда, когда дерево снова смогло так же резво двигать ветвями. Вот только ранить саму себя она уже не могла, а потому мы были в безопасности, а я уже начинал искать вход в подземелье. Все так, последний раз ее дал мой дед, когда обещал сохранить нейтралитет. Делайте вывод. Гарри, ты сумасшедший. А если бы мы не успели, дурак? И вновь, смотрю, она стала еще более решительной, первой ответила Герми, на что Дафна лишь кивнула. То есть, так-то они не против, а значит, осталось дело за малым, достать карту. Не зная, как выразить свои чувства словами, я встал и, подойдя к Гермионе, протянул руку. А когда она взяла, дернул на себя, заставляя встать, а после прошептал Дафне. Присоединилась Дафна, которой потребовалось чуть больше времени, чем Гермионе, чтобы прийти в себя после свалившихся новостей. Глава 26. Дела любовные. Мои ожидания не оправдались. Ни Гермиона, ни Дафна не стали сразу задавать вопросы, что очень удивило меня. Видимо, начинают привыкать к моим странностям. Поскольку девушки были немного уставшими, да и настроение у них было не особо хорошее, я решил сначала сводить их в магазин «Зонка», где продавались волшебные приколы. Интересно, зачем говорить первую часть фразы, будто для нее есть понятие правильно, особенно, зная из какой она семьи. Но раз она сама загнала себя в угол, стоит попытаться. Негромко сказала она. Честно сказать, она меня удивила своим пожеланием. Я думал, что она не очень любит сладости, но желание дамы – закон. Слегка улыбаясь, спросил я, ведь может случиться и так, что эта идея им не понравится. Дафна и Гермиона переглянулись и кивнули. Как давно я ждал этого вопроса? Нет, он уже был задан ранее, но я был уверен, что его поднимут и в этот раз. Неправильно, это то, что нарушает все установленные правила. Спасибо. Замерев, я спросил, переведя взгляд с нее на Дафну. Простейшая манипуляция стихий, такому в том мире могли научиться даже люди, а моя душа все еще помнит все те связи, что были в прошлом теле. И именно поэтому первое время я ходил ослабленным, привыкая к телу и укрепляя связи внутри него. Договаривать я не стал, но внимательно посмотрел на Гермиону, давая понять, о ком идет речь. Спросила Гермиона, взглянув прищуренными глазами на меня. Ну да, что еще можно тут подумать? В принципе, идея тоже неплохая. Будет прикольно подсыпать Малфою разных конфет или чесоточного порошка и закрыть в комнате. Вот пусть там и делает все свои дела. Хорошо, я понял твою мысль, но с каких пор тебя волнует понятие правильно? То, что мне верила Гермиона, безоговорочно и всецело, не вызывало ни у кого сомнений, и осталось заручиться столь же открытой поддержкой этой ледяной принцессы. Хихикнув, я тихо шепнул, чувствуя, как Герми смотрит на нас и, кажется, довольна и улыбается. Так, по крайней мере, ощущалась ее аура. Мне и так хорошо. Родился я в 21 веке, первый раз, второй раз уже неизвестно, когда. Ведь в том мире неизвестно, как течет время, но больше похоже на средневековье. И если первый мир ничем не примечателен, кроме технологий маглов, то во втором найти не магический предмет так же трудно, как не встретить за всю свою жизнь домового эльфа. Шансы есть, но согласитесь, маленькие. Мир пропитан магией, все люди живут до 100 и больше лет, при этом не обладая особой магией. Эльфы, драконы, вампиры. И я был среди них не то, что сильнейший, но довольно сильный представитель. И то только благодаря тому, что мной заинтересовалась госпожа, после смерти в моем первом мире. Вот кстати, я зашел в магазин сразу после девушек, внутри здание было небольшим, 8-10 метров, темным, висели деревянные полочки красного цвета и стояли витрины с ассортиментом товаров, а именно, мыло из жабьей икры, навозная бомба, чудо-хлопушки доктора Фейерверкуса, клыкастые фрисби, черви-свистелки, кусачья кружка, разные конфеты и порошки, да много чего еще. Довольно интересно, Малфой обрадуется моей заботе, я даже не сомневаюсь в этом. Дафна купила тут парочку кусачих кружек, а Гермиона мыла из жабьей икры и червей-свистелок. Прям-таки юная ведьмочка задумала новый коварный план. И что они задумали? Над кем смеяться собрались? Надеюсь, что они не захотят мне мстить за Иву и то, что заставило их переживать. Осмотрев ассортимент магазинчика, я решил ничего не покупать. Многое могу и сам сделать, да и по-детски это как-то. Расплатившись за покупки девочек, мы вышли из магазина. Но, кажется, они уже начали догадываться, особенно Герми, что любила сказки. Я склонна тебе верить, но в следующий раз будь добр, говори обо всем сразу. Но я ее перебил, усмехнувшись и намеренно говоря в ответ слегка удивленно пренебрежительно. Но вот, закрыв глаза, я обнял их покрепче, сразу отвечая и готовясь к их вспышкам обиды, ревности или еще чего. Магазин «Сладкое королевство», решил спросить я у них, потому что возвращаться обратно было рано, а, следовательно, нужно еще куда-нибудь сходить. Гермиона и Дафна задумались ненадолго, после чего последняя взглянула на меня. Чем сегодня займемся, и как это работает? Неплохая идея. Решил пополнить запасы в этом магазине, чтобы потом пакостить студентам, которые тебе не нравятся. А это правда, что вампиры обладают шармом и обольщением? Ну, большинство за сладкое королевство, значит, идем туда. С улыбкой сказал я и, взяв девушек за руки, пошел искать тот самый магазин. Нужное нам здание нашлось через 10 минут. Рядом со входом никого не было, поэтому я, ухмыльнувшись, отпустил руки девушек и, подойдя к двери, открыл их. Протянув руку, я закрутил вокруг нее потоки воздуха, совершенно не используя ни одно заклинание. Неправильно, а что это такое? Так что, ты мне веришь, и слышать такое от слизеринки, это что-то. То есть, прося меня о таком, она сама подписывается на это. Ведь наша клятва дает нам возможность требовать с других, что делаем мы сами. Не то, чтобы это было прописано в клятве, но, когда речь идет о таких клятвах, иного просто не дано. И, конечно, я согласился, за что и был вознагражден одним лишь словом. Конечно, я немного приврал, но, не зная про особенности моей расы, она не могла этого понять, а увидеть в моих рассуждениях ошибку ей с ее знаниями не удалось. Вот и выходит, что девушке пришлось молча согласиться, иначе скажи она хоть слово, то сделала только хуже. Ни на что, не намекая, интересуясь, почитать, так посидеть, поговорить ли, ведь иногда надо и отдыхать, общаться, а не только учиться и гулять вместе. Ничего особенного, кроме того, что в моем присутствии критическое мышление противоположного пола понижается. То есть я не заставляю делать что-то против воли, но помогаю отбросить нормы морали или сомнения. И чем сильнее человек, маг, тем слабее на него идет воздействие. Верно и обратное, если человек и без того в меня влюблен, то, чего только не было на полках, огромные куски нуги, грильяж с дробленым кокосовым орехом, толстые медовые ириски, штабели всевозможных плиток шоколада. Посреди магазина громадный бочонок дрожжей разных вкусов Берти Ботс, бочонок сахарных свистулек, воздушное мороженое, о котором говорила Дафна, целый стеллаж потешных угощений, взрывающаяся жевательная резинка Друбблс, из нее можно выдувать огромные синие пузыри, которые потом несколько дней летают по комнате, мятные нитки для чистки зубов, перечные чертики в пакетах с надписью «Дыхни огнем», мороженое зубом застучи, мышью запищи, мятная помадка в форме лягушат, в желудке прыгают, ногами дрыгают, хрупкие сахарные перья и карамельные бомбы. У Гермионы глаза разбегались, смотря на эти сладости, Дафна тоже кое-как сдерживалась, строя из себя привычную ледышку. Какие же они милые, обе. Интересно даже, что они купят. Гермиона купила дрожжей Берти Ботс, жевательную резинку Друбблс, медовые ириски и засахаренные ананасы. Дафна же выбрала совсем другие сладости. Мышки-ледышки, сахарные перья, воздушное мороженое, обычный шоколад и леденцы со вкусом крови. Хаем, зачем ей эти леденцы? Да, причем пассивно. Это что же выходит? То есть этот наш поцелуй и все наши чувства? То есть ты уже рассматривал и такой вариант? А не слишком ли ты спешишь? Но чтобы успокоить, скажу, я как лорд рода могу иметь хоть 10 жен, и стать частью моего рода твоя семья согласится в любом случае, а если я еще стану сильным, то сами предложат такой вариант, и ты сама не откажешься. Ведь если кто и станет второй женой или первой, то это будет Герми. Ты против Гермионы, девочки, может не стоит, а затем можно переходить и ко второй части ее слов. А пока я еще ближе приблизил свое лицо к ее, это неправильно. Ты слишком многого хочешь. Дафна, от тебя я такого не ждал вопроса. Я не влиял на твои эмоции, я лишь помог тебе на какой-то миг не думать столь категорично. Но, если бы не было у тебя интереса ко мне, желания, наконец, ничего бы не вышло. Улыбнувшись, я чуть повернулся к Дафне. Сейчас мы сидели у камина, девушки по обе стороны от меня, а я обнимал их за талии. Замолчав, Дафна внимательно посмотрела на меня, затем перевела взгляд на Гермиону, что отчего-то не считала наше поведение предосудительным, а затем снова на меня. «Ты почти угадала, Гермиона. После того свидания в деревне, я вновь окунулся с головой в учебу. Конечно, прекрасно не иметь проблем, которые могли возникнуть из-за дневника, можно даже отдохнуть и походить по бабам, налево и направо, но мне эта идея не так сильно нравилась. Я, конечно, не священник, не монах и точно не самый верный парень, но пока мне хватает моих девочек и в перспективе имеется Джинни. А приехал я сюда учиться, ведь с магией этого мира я, по правде, знаком не был. И даже мне, взрослому вампиру, есть чему поучиться. Так и шли мои дни. Учеба, занятия в нашей комнате, о которой мы решили никогда и никому не рассказывать, и редкие свидания. И что бы я делал без Гермини, представляю? Тут два варианта. Соблазнил бы Джинни, ведь мне стало нет-нет иногда не хватать поцелуев моей девочки, или насильно запретил себе думать о чем-то помимо учебы, отключив фактически эту часть организма. А так, хотя и говорил я, что занимаюсь в основном учебой, я все равно хотя бы раз в два дня хорошо проводил время с Герми или сразу с двумя и сбрасывал так или иначе скопившееся сексуальное напряжение. Жаль только дальше объятий мы не заходили с Дафной, хотя думал, она не столь будет осторожна и холодна. Я даже как-то спросил ее о таких причинах, на что получил вполне честный, но не полный, к сожалению, ответ. Дамы вперед, говорить еще о том, что могу этот пассивный навык усиливать, я точно не стану, но и того, что сказал, хватило для новых вопросов. Хорошо, что хоть не отстранились. Что насчет способностей вампира? Согласилась с ней Гермиона. Раз все согласны, то тогда все просто отлично. Сместив акценты разговора, нападая теперь в ответ, я выиграл несколько секунд, а затем, не спрашивая более разрешения, коснулся ее губ своими, сразу начиная ласкать язычком ее губки, прижимаясь и не отпуская, готовый последовать за ней, если она начнет вырываться, но в этот раз добиться своего. И, конечно, целуя со всей своей страстью, опытом, который имел в прошлой жизни, не отпуская и подавляя всякое сопротивление своим напором. И она все-таки ответила. И в момент, когда наши губы слились в поцелуе, девушка сама стала ласкать мои губы. Скажу по правде, мне было все равно, сколько нам лет, ведь наше мышление определяет наш возраст, а они были гораздо умнее своих сверстниц. Но вот от Герми отчетливо потянуло завистью и толикой ревности, и мне срочно пришлось разрывать поцелуй и поворачиваться ко второй своей девушке, и также, не спрашивая ни о чем, целовать уже ее. После поцелуя, посмотрев на девушек, я словно ничего и не было спросил. Одно слово, но что оно значило для нас? Мы словно отбросили лишний груз, расслабились, смогли посмотреть друг на друга по-новому, а наши сердца застучали еще более радостно. Мы все были счастливы, я, Герми, Дафна и сидя так на диване, обнимая друг друга, мы наслаждались такими прекрасными моментами нашей близости. Да, в сладкое королевство нужно зайти, пока мы тут, положив голову мне на плечо, проговорила Гермиона, лукаво посмотрев на Дафну. Вернее, я так думаю, ибо глаз своей малышки я не видел, но ощущал ее эмоции. Смотри вот, от чего отказываешься. Та намек поняла, но только улыбнулась, отвечая нам. Но ответ я так и не получил. И погуляв еще немного времени с девочками, засобирался обратно. Так как все мы изрядно вымотались, но были счастливые и довольные, а также груженные как ослы. Даже моя семья следует правилам, и никто никогда не одобрит, чтобы я стала второй женой или даже первой, но делила тебя с другими. Девочки, как вы смотрите на то, чтобы посетить магазин Зонка?» Сказав это, я взял девушек за руки, и мы пошли искать этот магазин. В отличие от Зонка, Сладкое Королевство мы нашли почти сразу. Магазин представляет собой двухэтажный дом с подвалом и, насколько мне известно, хозяева магазина, муж с женой, живут на втором этаже дома. На первом этаже находится прилавок и витрины со сладостями. В подвальном помещении расположен склад товаров и оборудование кондитерской, а также второй подземный ход, которым пользовался канонный Гарри, чтобы попасть в Хогсмид. Пропуская девушек вперед, я вошел в магазин сладостей. Девочки уже рассматривали полки со сладостями, и я решил присоединиться к ним. Хах, Дадли перекосила бы от зависти, знай он, где сейчас я. Не переставая улыбаться, сказал я, держа дверь открытой и ожидая того, когда эти милые леди войдут внутрь. Гермиона несмело улыбнулась и вошла в магазин, успев мимолетно поцеловать меня в щеку. А богиня, как же это мило. Увидев, как Герми меня поцеловала, Дафна снова кинула на меня странный взгляд, уже третий раз за этот день. Ревнует она, что ли? Подумать только, она стала показывать свои эмоции. Надо бы понаблюдать за ней дальше. Я тоже не против отдохнуть. Расскажи еще о себе и своей прошлой жизни. Выслушав меня, первая спросила Гермиона, чуть повернув голову. Девочки, куда мы дальше направимся? Посмотрев внимательно на меня, Дафна попыталась извернуться, чтобы нависнуть надо мной. Пока Герми аналогично смотрела, с другой стороны, вот минус гарема, их двое, или сколько там будет, и все хотят знать ответ. И если смогу запутать одну, вторая, третья точно не отстанет. Глава 27. Веселье в разгаре. После того разговора с девушками прошло несколько дней. В школе, по-прежнему, было тихо, ничего не менялось, несмотря на то, что я хотел перемен, и было однообразно. Редкие издевательства над одноклассниками или слизнями, хотя можно назвать некоторых и змеями, изучение запретных книг и свидания, вот и все, что радовало меня. И когда меня вызвала к себе наш декан, я даже был рад, хоть выберусь из этого болота, по имени жизнь в школе. И неважно, ради чего меня позвали. Закрыв глаза, улыбнувшись, я открыл дверь кабинета и вошел внутрь. Прости, я, ты сегодня свободна или есть дела? Теперь я уже не лез обнимать или целовать, лишь давая ей привыкнуть к себе. Торопиться некуда. Она лишь боролась в своем собственном урагане чувств, балансируя на грани, чтобы испугаться и убежать, и чтобы просто кинуться ко мне в объятия, и ее колебания я отлично чувствовал, и даже был удивлен, что она как-то контролировала себя. А точнее, я хотел подставить все так, чтобы снег упал на Локонса, ну или наоборот. И я, кажется, знал, как это осуществить. Но что же, все еще впереди, а пока меня ждал урок, уроки и новое веселье. А вечером, первое свидание с Джинни. Спросил я у Джинни, смотря на нее. Девочки кивнула головой, смотря на поляну и не решаясь идти вперед. Спросил я, внимательно смотря на нее. Ее румянец немного сошел с лица, и она посмотрела на меня своими карими глазами, в которых черти-то закружили хоровод от счастья. Довольно интересная реакция, надо сказать. Я готова идти. Ее слова были едва связанные между собой, да и от смущения девчушка не могла словами раскрыть все свои чувства. Но и этих неразборчивых слов было более чем достаточно, чтобы понять, что она не против этого нового этапа отношений. «Мистер Поттер, мне нужно с вами поговорить». «Привет», заикаясь, произнесла она, не поднимая взгляд на меня. «Милая глупышка, влюбленная в мой образ, хех, кажется, я понял, к чему приведет этот разговор, и хотел поскорее уйти, даже не беспокоясь о том, что я ее перебиваю». Но она, быстро взяв себя в руки, ответила. Также заикаясь, сказала она после раздумий. «Ну вот и отлично, раз свободно, то можно с ней пойти в одно интересное местечко, которое я недавно нашел». Я замялся, и МакГонагалл это должна была увидеть. Нет, я не смутился от этого предложения. Я слегка испугался. Да-да, испугался, не перечитывайте, вы не ошиблись, и написанное не опечатка. Вот только попробуйте подумать мне тут, что я боюсь высоты, черта с два. Полет для меня было святое, ведь все-таки я вампир. Но вы когда-нибудь видели вампира на метле? Я так отчаянно избегал этот летающий объект. Ну, не умею я на нем летать, и не зря ведь отказался после того случая с троллем. Найдя благовидный предлог, МакГонагалл заинтересованно подняла свою бровь, и пристально посмотрела на меня. «Ну хорошо, тогда можно попросить вас об одной услуге? Пойдем обратно». Она отвела от меня взгляд, задумавшись, и лишь затем, быстро вернув его, согласно кивнула, но сказала, с улыбкой сказав это, «Я пошел в сторону запретного леса». Кивнув, Джин не пошла за мной, пока еще не видя, куда мы направляемся. Была около леса одна опасная полянка. На ней растут удивительной красоты цветы, которые сейчас должны еще цвести. Именно из-за них эта полянка и опасная. Цветы по свойствам похожи на дикий мак мира маглов, только действие, усиленное в несколько раз за счет магии. Например, если маг просто усыпляет, то эти цветы сначала усыпляют, а потом медленно убивают. Впрочем, что еще можно ожидать от растений, растущих около запретного леса? Я нашел в библиотеке, в одной из многочисленных книг, заклинание фильтрации, поэтому-то я и решил привести сюда Джинни, не боясь за безопасность моей задумки. Вздохнув, сказала Джинни, подойдя к ближайшим цветочкам, но не трогая их. Умная девочка, понимает, что тут может быть опасно из-за близости запретного леса. И в тот же момент, решив, что уже пора, я подошел к ней, и взяв нежно ее личико, коснулся своими губами ее губ. Ее тело едва заметно вздрогнуло, и Джинни едва попятилась назад, точнее попыталась, но я лишь сделал шаг вперед, одной рукой обвивая ее талию, вторую руку кладя ей за затылок, зарывая свои пальцы в ее мягкие, рыжие волосы. Я даже почувствовал приятный запах, исходящий от ее волос, кажется, ромашка, но и этого было достаточно, чтобы возбудиться, слегка. Девочка пискнула, не смея еще разжимать губы, но надо отдать должное, рыжеволосая не отталкивала меня и не паниковала, но все же оторопела, и лишь через мгновение я получил то, чего не ожидал, но надеялся. Она ответила, в ответ нежно лаская мои губы, обнимая за шею. Это было и правда неожиданно, мне казалось, Джинни на это никогда не пойдет. Впрочем, я потерял ход мысли и просто забылся, наслаждаясь хоть и робким, но ее поцелуем, который вскружил мне голову, заставляя биться сердцу сильнее. Но пока я лишь едва лизнул язычком ее губки и тут же оторвался от Джинни, которая тоже сделала шаг назад от меня, даже не посмотрев на мое лицо. Ее дрожащие пальчики едва коснулись верхней губы, а глаза расширились, словно она поняла, что сейчас произошло. Дальше она словно пыталась что-то сказать, но промолчала, опустив свою голову, смотря на землю, и она прекрасно видела, как я подошел к ней почти вплотную, взяв ее за руку, тихо и томно шепча ей, успокаивая, только с условием, что это не повлияет на твою учебу, сказала она, наконец-то, перестав заикаться. Ну вот, значит, сегодня туда и сходим, тогда жду после обеда в гостиной Гриффиндора. Т.С. Джинни, не говори ничего, позволь еще раз коснуться твоих губ. Ржач стоял в классе неугомонный. Я лишь удовлетворенно улыбнулся и откинулся назад на стул, прикрыв глаза, а в голову вдруг пришла идея, отчего я даже подпрыгнул слегка на стуле и тихо хихикнул. Начал отговариваться я, но профессор лишь твердо настояла на своем. «Хочу фотографию, назову ее петушок на снегу». Сказав это, я убрал свою руку с плеча девушки и пошел в столовую. Был уже обед, столы ломились от еды, как и всегда. Гермиона и Дафна были уже тут и ждали меня, заняв специальное место, чтобы я туда сел. Джинни сидела на противоположной от меня стороне стола, рядом со своими братьями Фредом и Джорджем, смеясь над их шутками. А после, предупредив девушек, что буду занят, направился к гостиной, прежде проводив Герми до библиотеки. И совесть меня ничуть не душила, а любовь к прекрасному только поддакивала. В гостиной Гриффиндора людей было мало и излюбленный мною диван был свободен. Ушла она раньше меня, так что, вероятно, она уже должна была быть тут, и стоило об этом подумать, как появилась она. Разумеется, вышла она из женской половины в гостиную и, увидев меня, быстро подошла, опустив голову, не отпуская тем не менее ее и не желая уходить. Но надо, иначе мы тут задержимся до ночи. И когда она сказала свое тихое «да», я все-таки не устояв коснулся ее губ своими, сразу проникая язычком к ней в ротик и начиная неспешный танец наших язычков. С Гермией то было сложнее поначалу, а это уже при первых минутах так свободно отвечает мне, при этом я уверен, это у нее впервые. Вот только Джин не любит меня сейчас ничуть не меньше, чем Гермия готова сделать все ради меня, чем я активно пользуюсь, лаская ее и целуя. и лишь через минуту, оторвавшись, я произнес, вроде не сердится, а делал ли я что-нибудь в последнее время, нет, может потому и насторожилась, что веду себя довольно тихо, но так о многих моих громких делах она то и не в курсе. Джинни, ты такая очаровашка, хотелось бы, слушаю, ты мне нравишься, я не мог устоять, прости, если напугал, зная, что она не ответит из-за своего стеснения и головокружения, так что обнимая ее за талию, я повел ее обратно к замку. Сказав это, я обнял Уизли одной рукой за плечи, и она успокоилась, даже стала заинтересованно поглядывать на окружение, хоть это и не мешало ей смущаться от моей близости к ее телу. Смотря под ноги, я искал нужную тропинку. Была она незаметная для простого человека, но я же не человек, поэтому нашлась тропа довольно быстро. Вытащив палочку так, чтобы Джинни не заметила, я направил один конец в ее сторону, одними губами произнес заклинание, которое невидимой и неощутимой пленкой повисло на носу, чтобы ей не принесли вред феромоны цветов, и, проделав то же самое с собой, убрал палочку обратно под плащ в карман, в специальное отведенное для этого отделение. Дальнейший путь по тропе я был расслаблен, прижимая малышку Джинни к себе за плечи, и минут через 15 я увидел впереди нашу конечную цель, небольшая полянка, освещенная солнцем и полная разнообразных цветов. Джинни, когда увидела ее, встала столбом на одном месте, с восхищением взирая на великолепные цветы, смотря на которых и не подумаешь сразу, что они могут быть опасными для живых существ. «Ты должен сыграть, у нас такая ситуация вышла, что больше и просить некого», поздоровавшись, посмотрел на ее, пройдя в кабинет и остановившись. Я сказал ее сокращенное имя, но тут же поправился. Профессор лишь кивнула, начала отходить от меня. «Конечно, мне будет в этом помогать Гермиона. Можно тогда мне поставить свободное посещение уроков до начала турнира? Мне еще столько нужно тренироваться, а возможности таковой нет. Очень нравится. Это место очень красивое. Ах, как жаль, что я не взяла с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть эту красоту. Привет, Джинни». Сказав это, я пошел на выход, утягивая Джинни за собой. Впрочем, она и не сопротивлялась, шла за мной и краснела от своих мыслей. Забавная маленькая девочка. Выйдя в коридор, мы молча прошли по нему, пока не вышли из замка. И вот именно тогда и начались первые признаки волнения. Но я быстро пресек все попытки спросить или испугаться, фразой: «А я-то тут при чем? Нет, я свободна. Мистер Поттер, у вас нет выбора, тем более, что вас уже записали в команду. Я уверена, что после пары тренировок вы все вспомните. Здравствуйте. Тут теперь и так понятно, что она моя, что она готова на все ради одного меня. Не знаю, но либо меня кольнула совесть, либо я сейчас просто чувствовал приток безграничной нежности к этой малышке, но я просто притянул ее к себе и крепко обнял. И только затем нежно укусил ушко, зашептав. Поинтересовался я у Джинни, все так же краснея, и что стоит отметить, не убирая мою руку, да и я не спешил, задумалась. Тогда все просто замечательно. Не хотела бы ты посетить со мной одно интересное и красивое местечко? Ну, Поттер, не смею вас задерживать, у вас скоро урок. Оставив своих девочек одних, когда закончились уроки, я пошел искать свою новую любовницу, девушку-игрушку. Побродив по школе, я заметил ее, выходящую из кабинета с немного растрепанными огненно-рыжими волосами. С легкой улыбкой подойдя к ней, я положил на плечо девочки свою руку. И поскольку я был незамечен ею сразу, то она, вздрогнув от неожиданности, посмотрела на меня, а ее щечки немного покраснели. «Гарри, скоро у нас будет чемпионат по игре квиддич, такова у нас традиция каждый год устраивать», сказала она, смотря в пол. Ее длинные огненные волосы были аккуратно собраны в хвост, открывая тоненькую изящную шейку. Пожалуй, только это и изменилось во внешности Джинни. Улыбнувшись, я взял девочку за руку. «Гарри, ты не знаешь, я просто столько мечтал о таком поцелуе. Я не верю. Очередное заклинание теперь невербельное и бесполочковое, и его плащ наматывается ему на голову, а он из-за этого падает», цепляя попутно бумаги и чернильницу, стоящую на краю. «Каюсь, чернильнице помог также я, но кто это поймет?» Черная жижа потекла по столу, а вскоре и стала литься через край стола, и как раз таки где лежал Локонс, освобождаясь от своего плаща. И лишь только он сумел открыть свое лицо от голубой ткани плаща, как тут же на лоб полились чернила. «Не волнуйся, в сам лес мы не зайдем, Просто рядом с ним есть одно красивое место, и я хотел тебе его показать. Поздоровался я, улыбаясь и смотря на ее реакцию. Девочка покраснела еще больше и опустила взгляд. Нравится? Ну, я не знаю. Столько времени прошло, что я даже забыл, как это делается. Я был словно змей-искуситель, по крайней мере я себя так чувствовал, но Джинни словно не в силах мне сопротивляться приподняла голову, жмуря глазки. На этом наш с ней разговор был окончен. Я погрузился в мысли, с чего мне начать свои тренировки. Однако забыв обо всем связанное с турниром и полетами, я переключился на профессора, точнее петушка, чей урок у нас был. Ну-ну, интересно, какие знания он хотел бы нам предоставить? Ведь искусство по защите от темной магии все-таки являлось весьма серьезной штукой, а ко мне вернулось веселое настроение. И прочитав короткое заклинание, что открыло окно, я стал действовать. Тут же в помещение ворвался ветер, разнося со стола новоиспеченного профессора все бумаги своим порывом, а я не мог не воспользоваться этим. Мне не очень нравился его длинный, голубого цвета плащ, хотя безусловно ему он шел, и все же, голубой на мужчине для меня вызывал какое-то чуточку отвратительное чувство. «Ты прелесть, милая моя!» Цвет ее лица напоминал спелый помидор, но она нашла силы посмотреть на меня скромно и растерянно. Вскоре перед нашими глазами показался мрачный запретный лес. Увидев его, Джин не испугалась, но продолжала идти за мной. «Не волнуйся, и ничего не бойся». Улыбнувшись, она похлопала меня по спине, на что я улыбнулся смущенно в ответ. «Тогда пошли, времени у нас немного». Глава 28. Учись летать и падать. Вот и первый день моих тренировок. Я стоял в специальной форме и безнадежно смотря на метлу. Ясно дело, что я переживаю, как на ней вообще можно летать. Но меня больше беспокоило управление этим летающим объектом. Я даже не знал, что мне конкретно делать, как нужно поворачивать корпус, чтобы изменить направление. Подняв руку, я призвал к себе метлу, которая послушно прыгнула ко мне в ладонь, а затем я начал садиться. И вот очередная проблема, а собственно, как я могу пролетать на этой метле весь турнир? Иногда такая игра длится более 12 часов, благо, что в этой игре есть перерывы, но все же, а ведь об этом не думала ни Роулинг, ни авторы фанфиков, о которых я давно еще слышал в той жизни. К счастью, я понял, что на метлах скорее всего наложено заклинание, которые позволяют сидеть нормально, а то так и отдавить кое-что нужное можно. Так, ладно, пока что без подробностей. И вот наступил день чемпионата по игре в Квиддич, на трибунах свистели свистельщики и болели болельщики, игроки волновались, как и я сам. Слизерин, наши противники, и среди моих противников был Драко. Мы встретились перед началом игры, и я лишь злорадно усмехнулся. Оправился, видно, от моих шалостей, вот уже на метле хочет покататься. Придурочный эльф-переросток. Как эти эльфы могут колдовать без палочки? Тем более вот такие заклинания, это что за читеры такие, что им даже вслух заклинания не нужно произносить? Значит, не зря держат их в рабстве. А пока ее не было, я обнимал Гермиону и шептал ей на ушко: «Девочки, не подпускайте его ко мне, он опасен для общества». На что Дафна только улыбнулась, а вот Герми, о чудо, хихикнула, хотя при ней обижали ее кумира, бывшего, надеюсь, но пришли на помощь, и скастовав на меня одно лечебное заклинание, Герми произнесла: «Прошел час, два, шел третий, а мы пока проигрывали с небольшим отрывом слизней, да и я начал психовать и уставать от долгих поисков золотого шарика, ведь он был маленьким. Нужно в следующий раз поискать заклинание, которое усиливает зрение». И стоило мне только об этом подумать, как вдруг на меня понеся шар, от которого я просто увернулся. Это был один из бладжеров. Бладжер – это мяч, который усложняет игру для остальных игроков, сбивая их. По сути, его называют шар вышибала. Таких мячей на поле 2 и летают они самостоятельно. И были они тяжелыми, железными, и имели коричневый цвет. Но не это главное. А главное было то, что, посмотрев на него, я увидел, как он стал возвращаться ко мне. Гребаный канон, думал я, его перехитрил, просто не обратив внимания, что именно в этом направлении я совершенно не работал. Дурак, как я мог забыть? Похоже, я так переживал по поводу игры и был увлечен изучением ее правил, что забыл о теракте или покушении на меня. Так что, уворачиваясь и начиная выписывать фигуры высшего пилотажа, я услышал смех Малфоя. «Но ничего, дай только увернусь, и я буду смеяться над твоей могилой». Хотя, услышав Гермиону, решил похвалить ее. подходя к ней и решая прикоснуться к ее волосам, видимо, дабы погладить. Но не доходя до нее, упал, на что я усмехнулся. А вот ко мне уже спешит Гермиона и Дафна, а этот треклятый мяч снова собирается атаковать. Перекат и приземлившись вновь на ноги, я ухожу от Бладжера, чтобы в следующий миг увидеть, как его разрывает Диффинда, разрывное или режущее заклинание, Гермионы. А следом появляется как по канону Локонс, и старается мне помочь. Да все в порядке, хотя я уверен, что она прекрасно слышала мои слова. Я что, зря играл комедию? Перелома нет, но кто его знает, вдруг он снова решит колдовать. Да, Гарри, а скажи, что теперь ты будешь делать с ним? Это домовик, есть тут один такой. Откуда знаю? Считай, интуиция. Милая, я знаю, кто меня атаковал, но он, кажется, точно хотел повторить канон и вызвался помогать дальше. Вот интересно, он играет или правда дурак? Так что мне пришлось даже выкрикнуть. Улыбаясь, проговорил я, делая шаг и ожидаемо заключая в объятия подскочившую девочку. Но вот мою мысль подхватила Герми, что так же, как я читала, ее в нашей комнате, достав ее из запретной секции. Привет, удачи, Гарри Поттер. Ей было интересно, насколько я понял по эмоциям, но сейчас она точно не старалась спасти домовых, учитывая, что я рассказал ей давно уже историю их появления, причем такую, что даже не найти в книгах, о которой узнал от самой магии эльфов. Как бы сказать, я просто ощутил ее природу, а дальше нашел пару версий их создания и сопоставил. Впрочем, сейчас это было неважно, так что вместо ответа я вновь закрыл ее ротик своим, сам не зная, что делать, стоит ли ему сделать замечание или не надо. А пока я целовал девочку, но все так же не забывал отслеживать движение за дверью, и когда к комнате стали подходить, отстранился и, как ни в чем не бывало, произнес. Слова он говорил четко, но сколько было эмоций, даже забавно. Все в порядке. «Привет, а я вот передавал как раз тебе привет. Как дела?» Он считает, что так я уеду из школы, и мне не будет грозить опасность. Вот только опасность мы устранили еще в книжном. «Ты поняла?» Отстранившись и посмотрев в ее глазки, я слегка толкнул ее к кровати, собираясь сесть рядом. И когда она послушно села, стал рассказывать. «Да все нормально. Привет, Гарри. И вот начало самой игры, где я как обычно был ловцом. Обычно для Гарри, но не для меня. А если вы не в курсе, какая роль у ловца, то скажу так, моя задача заключалась в поимке золотого шарика, Снитч, и я надеялся найти его раньше, чем Малфой, у которого роль была такая же, как и у меня. Открыв глаза, я прислушался к себе. Кажется, спал я несколько часов, и пока я никуда не спешил, а значит, можно было спокойно подумать. Все эти происшествия заставили меня пересмотреть планы на жизнь, но я все равно остался при своем мнении. Я смог порушить канон, и так и стоило действовать. А такие мелочи, как этот мяч и эльф, так именно, мелочи. Но вот изменится ли теперь помимо канона что-то еще, впрочем, неважно. Полежав в больничке для поддержания образа больного еще немного, я встал и стал одеваться. Стоило навестить девочек, что прямо даже удивительно еще не прорываются ко мне в палату, или их смогли убедить дать мне выспаться. На секунду я вспомнил, как в этой самой палате, я ее узнал, мы объяснились с Герми. Одевшись, с легкой улыбкой на лице, я покинул корпус больнички, направляясь к гостиной, и по пути проверяя одну свою способность, что ранее не использовал, сосредоточившись, я стал искать по всем тем связующим нитям, что нас связывали Гермиону и Дафну, и вскоре обнаружил Герми, что сидела в своей комнате. Но раз у нас еще не вечер, да и все меня знают. Пройдя мимо ребят в гостиной, поздоровавшись, я без приглашения открыл дверь в комнату Герми, ощущая, что она там одна, и увидел, как она, сидя на кровати, читает книгу. Вот кому плохо. Ладно, Герми, Джинни, привет. Мне интересна травология иных климатических поясов. Раздел гербологии. Почитай тогда книгу «Магические и немагические растения» авторства профессора Герберта Бири. Редкая, но интересная. Я принесу тебе. Хорошо, вот уроки сделала уже. Думала почитать. Гарри, с тобой все в порядке? Размышляя так, может и не совсем логично, но точно эмоционально, я продолжал постоянно петлять, размышляя, чем пригрозить ему. Слова скорее тут не помогут, придется либо устранять, как там его Тобби, Добби, Наруто что-то вспомнил, либо приказать сломать себе руки, член, если есть, и ноги. Может, поймет, где книга, дневник. Но так лежит себе в выручай комнате. Теперь я им просто не пользуюсь, а он надежно спрятан от любых поисковых чар. И тут я вдруг увидел свой миленький заветный, но такой проклятый снитч. Этот маленький сучонок золотой шарик был впереди, так что я на всей скорости последовал за ним. Вот блин, отлично. Поиграл называется. Значит так, Бладжер агрессивно гонится за мной, а я мало того, что пытаюсь оторваться от этого шара, так еще и пытаюсь догнать второй, более мелкий и более пугливый. Пытаюсь достать мелкоту и, чувствуя, как Бладжер меня нагоняет, цепляет метлу, меня начинает заносить, и я не придумываю ничего лучше, чем прыгнуть вперед. Полет, и я хватаю снитч, падая на землю, а пока петушок начинал кудахтать, вставая и поворачиваясь к двери, когда в нее как раз вошла Джинни, что при виде меня немного покраснела, но произнесла, за что заработал слегка заинтересованный взгляд Дафны и растерянный Герми, но объяснять ничего не пришлось. Да, интересная, только ты не говори, кто тебе ее дал, она якобы запрещена, хотя единственное, за что ее можно запретить, это за рецепты смертельных ядов, что готовится из совершенно обычных трав. Конечно, она не поверила в интуицию, но почему-то, хотя и так ясно от чего, влюблена, поверила, что я не ошибаюсь. А если он слушает меня сейчас, то пусть слушает дальше, пояснила она, хотя я и так знал, и даже мог кое-что подсказать. А что читаешь? Молодец. Герми вот тоже быстро делала на первом курсе уроки, прям как ты. Не давая ей сказать хоть слова, ответил я ей, а затем запечатал ее ротик поцелуем, не забывая отслеживать тех, кто находится за дверью. Но пока к нам никто не шел, и это хорошо, ведь с ней жила Джинни, и было бы сложно наладить с ней отношения после того, как она бы увидела нас вместе. Да ты не понимаешь, он не в себе точно. Далее сам полет. Пока я летал на низкой скорости, и у меня неплохо получалось, но я не вписывался в повороты, вот не поверите, но для меня они были сложны. И как этот сопляк, в чьем теле я нахожусь, умудрился с первого раза так отменно летать? А один раз я вдруг повис вниз головой, пришлось опускаться вниз, на землю. Откровенно говоря, первый день моих тренировок был ужасен. На следующий день, успев только позавтракать, я вновь убежал тренироваться. Но вскоре с такими темпами я разобрался во всей системе этого полета, и она оказалась не так сложна и сравнима с моими полетами в прошлом. Я же ведь вампир. А еще через день я уже летал не хуже настоящего Гарри Поттера, даже начал тренироваться командной работе. Поначалу тоже было тяжело, но потом привык и снова был в строю как лучший ловец. И хорошо, что мои первые полеты не видел никто, я тренировался чуть в стороне от всех. Но дальнейший разговор я уже не слушал, прикрыв двери, направляясь на поиски Дафны. Стоило успокоить ее, да и давно необходимо было переговорить с ней наедине. Некоторые вещи знать Герми пока не стоило. Заскочив к себе, я написал в нашем общем журнале, дневнике, просьбу вечером встретиться с ними или, как только смогут прийти, я стал ждать, зная, что Дафна сама прибежит, пока Гермиона будет еще немного занята. А пока достал книгу из хранилищ комнаты и стал читать, ко мне подбежали врачи, если можно их так назвать, лечащие магии в ультимативной форме оттащили девочек от меня, а меня заставили пройти с ними, не пострадал ли я, спасая от фанатов и болельщиков. Мы выиграли, и все благодаря мне. Так что еще вопрос, не порвут ли меня на сувениры от радости, потому я даже был благодарен им в некотором смысле. Ну, а дальше было продвижение до корпуса целителей, обследование и сон, который навела на меня сама мадам Помфри. Сравнивать, конечно, обычных девушек между собой не стоит, но и одна, и другая поняла, что я имел в виду. Одну я оценил, как нашего гения, самую умненькую, вторую, как ее преемницу. Глава 29. Свершилось. С каждым днем меня все больше охватывало нетерпение. Я просто хотел развлечься, даже выбрал два объекта для своих идей, прикупил специальную пленочную камеру, но все-таки довольно старую, и теперь ждал момента. Для тех, кто еще не догадался, я скажу, что я давно хотел сфоткать случайное падение Снегана Локонса, ну или наоборот, а потом выдать их за голубых. Теперь я стал наблюдать за обоими профессорами и вычислять, кто, куда и, главное, во сколько они куда-либо идут. Ха-ха-хи-хи, вот кадр. Гарри, ты такой молодец, начала говорить мой бельчонок, но сказала это без упрека, точнее просто спросила, но потом продолжила. А что такое? Я использовал не сильно травмирующие заклинания и также мог отлететь, но теперь виноват я, что не стоял и не позволил ему меня покалечить. Но сам остался на месте, ведь я совершенно не знал, куда идти. Но вскоре получил ответ, когда парнишка пошел в сторону нашей башни, но прошел мимо гостиной. Какой он сильный стал, мне привычно. Он только что признался, что его не раз и не два уже так в стену впечатывали. Как ты можешь, Дафна, как все-таки хорошо, когда в фанатах у тебя ходит фотограф. Выловив Колина, я попросил его дать мне на время попользоваться его лабораторией. И, конечно, получил ответ. И вот когда между этой парочкой образовалось около 4 метров, я, направляя силу через палочку, шепнул пару слов, дополнительно нанося удар магии вампира. Заклинание из палочки спутало плащ Снежка, на короткий миг бросив его ему под ноги, а способность вампира вызвала ужас у петушка, что тот сам сделал шаг вперед, желая побежать. Плащ заставил Снежка оступиться, но с его подготовкой этого было бы мало, а потому локон сам рванул навстречу. И когда такие две случайности происходят одновременно, даже профессор вряд ли смог бы устоять и не упасть на своего коллегу. Миг, и вот они уже лежат, петушок на Снежке, а ведь еще секундой было бы наоборот, или не было совсем. Но главное, я успеваю щелкнуть, улыбаясь во все свои зубы, 30 или сколько их там, и вот уникальный кадр у меня. А девушки, увидев такую картину, отвлекая профессоров, стали смеяться, и даже не считая, что смеются над собственным кумиром и грозой всех студентов. Им было весело, и я их понимал, а пока все смотрели на них, Снежок чуть ли не плевался и возмущался, я тихо слинял. Теперь срочно надо распечатать, ведь это такой кадр, такой кадр. Показав на ходу ему фотографию, и пускай маленький размерчик, но все равно видно ведь в окошечке, я хихикнул, а вот он откровенно засмеялся, смотря на камеру, но, не вырывая, дабы получше рассмотреть, и продолжая идти и смеяться. Рокот среди учеников не прекращался, и все смотрели в мою спину, но я без оглядки шел вперед, к выходу, и вскоре скрылся с их вида, правда, ненадолго. Меня стали догонять девушки, и я все-таки сбавил темп ходьбы и оглянулся, видя, что Гермиона даже начала бежать, в то время как Дафна шла со спокойной улыбкой, что точно для нее не характерно, ко мне неспешным шагом. «Поздравляю, Гарри!» — вновь прошелся рокот в толпе, а я, пользуясь этой суматохой, лишь тихо шепнул, на что девчушка своим холодным тоном просто ответила. К счастью, Гермиона не стала спорить по этому поводу, а лишь позволила мне погладить ее по голове. Надо сказать, держался я сейчас лишь на силе воли, и все равно пришлось успокаиваться и брать эмоции под контроль. От этого зависело очень много, и лишь от лишнего смешка все могло пойти прахом. Очистив разум, я приготовился, готовый начать читать заклинание. Но на такое не ответить я не мог, учитывая, что сказал это сам петушок. Какой прекрасный кадр, точно надо распечатать. И закрыв глаза, пусть думают, что хотят, шепнул. Вот-вот, Драко унесли в лазарет из-за Поттера, а она его поздравляет. Да ладно, будь он на моем месте, то он бы меня не пощадил. Зачем так жестоко? Это ведь тренировочный бой, я даже фотоаппарат купил для такого знаменательного события, небольшого размера с пленкой, долго же я такое искал, но обычно продавались старинные, большие фотоаппараты, со вспышкой, которая слепила глаза. И вот теперь я специально всегда таскал его с собой, в рукаве, откуда можно быстро и легко извлечь это устройство. Ожидаемо. А почему бы и нет? Посмотрев на него и улыбнувшись, я сказал, вот, пример того, как не надо вести дуэль. Я, конечно, ему поддался, не хотелось так больно его кидать, а мне ничего, я привычен. Да-да, кто кроме фотографа оценит такой замечательный кадр? Вот он и оценил, и не оборачиваясь, стал покидать это место, готов умирать. Итак, дело разворачивалось после уроков, в одном из коридоров. Локонс как раз раздавал последние автографы парочкам соплячек, которые пищали от восторга, а тем временем из кабинета зельеварения вышел Снег, и как обычно своей быстрой походкой он буквально пронесся по коридору. Я лишь широко улыбнулся, когда я видел, что все-таки Снежок направлялся в сторону нашего расфуфыренного во всей красе петуха в брачный период. «Девочки, уходим отсюда!» И обняв ее за талию, то же самое проделав с Герми, командным голосом сказал, командным для других, но девочки то понимали. Вот посмотри, все равно можно аккуратнее. Поздравляю, но, к сожалению, продолжить нам не дали. Кажется, за Бениэли еще кто из этой толпы таки возмутился. Благодать, я стоял недалеко от самого Локонса, и даже выбрал более удачный ракурс для удачной фотографии и начал действовать. Достав фотоаппарат, взяв палочку, я стал считать, 10 метров, 9, хихикнув, я пояснил, красивый бой. Видимо, профессор его разочаровал, вот и мстит он ему, да мне все равно, хотя я понимаю, что он вполне это заслужил, но, слизня валять будет приятнее. Сделав паузу, я тихо добавил, но, возможно, меня вновь услышали многие, кто хотел услышать, словно он об этом не думал раньше, как бы случайно выбрав именно Малфоя. Проговорил Снежок, пока все по канону, разве что мое поведение не каноничное. Пожав плечами, я произнес, ничего страшного, он получил по заслугам, но сказал все это не так уж громко, но и не тихо, так что был большой шанс, что Снежок меня услышал. Обменявшись приветствиями, они начали поединок, что закончился в ту же секунду, когда петушок отлетел к стене. Зельевар решил не мелочиться и, активировав раньше, чем Локонс мог себе представить заклинание, просто снес его простейшей чарой, отталкивающей что-либо, а в следующую секунду был окутан веревками. Так что, выйдя с дуэльной площади, Снежок просто занял отдаленное местечко и решил никому не мешать, или решил поискать что-то новое и интересное, кто его знает. А вот петушку явно было не очень, сам он теперь вряд ли выберется, а просить кого-то он посчитает ниже своего достоинства. Но таким зрелищем полюбоваться нам не дали. Не прошло и пары секунд, как Снежок, пощадив своего любовника, не оборачиваясь, сбросил путы. И тот, подскочив, конечно, начал. «Гарри, у меня нет слов. Ты бы мог как-нибудь помягче?» Тут к нам уже подошла Дафна, продолжая едва улыбаться и кивнув, произнесла, повернувшись к преподавателю, так и стоя на краю дуэльной площади, я заглянул в его глаза, готовый, если потребуется, начать использовать силу разума, чтобы он сдался. Но тот и без такого влияния быстро сдался. Готовы? Помните, это учебная дуэль. Кажется, он также не любил ни Локонса, ни Снежка. Снежка и петушка. Точно, именно так. Но, а пока мы подошли к его рабочему кабинету, так сказать, и вошли внутрь. Кто-то, вероятно кошка, дала ему пустую комнату, в которой ранее хранились вещи, а он приспособил ее для проявления пленки. И отдав ему пленку, прежде свернув, несмотря на то, что пленка использована была не до конца, я стал ждать и помогать, и через какое-то время получил все еще мокрые, но столь яркие и красивые фото в 10 экземплярах, а затем, взяв их и поблагодарив парня, пошел раздавать и показывать фото. И уже через полчаса все знали о том, что петушок, точно петушок, а Снежок, кто бы мог подумать, совсем не такой, каким его знали. Жеманный аристократ и жаждущий любви любитель мальчиков. Конечно, кто надо, и так понял, что это все подстроено или даже сделано магией. Но если бы кто проверил фото специальными чарами, то он бы точно убедился, что они реальны. И как раз сегодня у нас по канону дуэль, и я с нетерпением ждал начала развлечения. Как они будут теперь общаться после такого? Продолжая подливать масла в огонь и в шутливой форме, и все равно, какой я смелый герой, рассказывая про отношения наших профессоров, и сам же смеялся над шутками. Одним словом, играл роль немного глупого парня, и придя на урок, продолжил, пока Локонс, петушок, пел себе хвалебные оды, кудахтал. Но вот началось веселье. Не придумав ничего лучше, он вызвал Снежка на дуэль, на что я ехидно заметил, и снова засмеялся, поддерживаемый Гермионой, что стояла рядом и несколькими из нашей группы, а он уже вызывал людей. Снежок, все так же стоял молча, и смотрел, я зевал от скуки и однообразия. Кто-то слушал, некоторые смотрели, но чаще всем было все равно на урок. И вот моя очередь, и гребаный канон однозначно поставит мне Малфоя. Нет, вначале все шло нормально. Назвали меня, затем соперника, коим оказался Рон, а затем Снежок начал свою речь. Думаю, мистеру Поттеру не интересно сражаться со слабыми. Ведь палочка мистера Уизли опасна даже когда находится в кармане и стоит заменить соперника, например, на драка. Предупредил нас петушок, начиная вести отсчет, а я, сосредоточившись, даже с закрытыми глазами смог увидеть все, что вокруг меня, следя за его голосом, рукой, а также за самим Малфоем. И вот сигнал был подан, и в ту же секунду в Малфоя полетело заклинание «Экспеллиармус», стандартное для этой тушки, Гарри, и то самое, которым только что Снежок атаковал петушка. Вот только тот, совершенно не растерявшись, отошел в сторону, и мое заклятие пролетело мимо, на что я только слегка ухмыльнулся. Пускай он увернулся от моего, но не выпустил и своего, прекратив его каст, а я все так же вел битву. Следующим заклинанием было «Остолбени», который Малфой в последний момент принял на противо и успел даже кинуть в меня свое эвертистатум в ответ. Вот только пусть его заклинание, оно идет волной и отбрасывает противника, заставляет сделать кувырок в воздухе, было неточечным, я легко смог уйти от него, использовав разновидность чар противо, что не просто отразили волну, но и перенаправили ее обратно, и как бы он теперь ни старался, щит поставить он уже не мог, как и увернуться. А пока он летел назад, я стал создавать последнее в этом бою заклинание, и сразу после его приземления побежал к нему, выкрикнув: «Баубилиус!», прекрасно зная, что сейчас будет. Все, конечно, знали это заклинание, но не каждый знал его одну особенность. Он вызывал паралич ног, что снять было сложно от того, что оно было завязано на чистую физиологию, и для его снятия требовалось лечащее заклинание, а не снятие проклятий. И вот оно попало в тело Малфоя, пробежавшись желтыми искрами по всему его телу и отключая его сознание на короткий промежуток времени, а я, повернувшись ко всем, радостно улыбнулся. Кажется, никто, даже Снежок, не понял, что я просто играл, и все мои удары были намеренно медленны, а главное, я использовал только те заклинания, что могли быть общедоступны, а значит, не очень-то и страшные. И, конечно, слыша все, что говорят зрители и преподаватель, а говорили многое, вскоре наступил тот самый день, и я таки смог реализовать свой план. Улыбнувшись, я взял в руку палочку, нам, ученикам, разрешается ее не выхватывать, а достаточно поднять. Палочка была официальная, светлая, та самая. И, конечно, о том, что во внутреннем кармане лежит вторая, никто не мог догадаться и проверить. Выйдя на дуэльную площадку и дождавшись, когда Малфой встанет напротив, я произнес: «Я даже удивился тому, что она это говорит так открыто, при наших-то одноклассниках, которые с неким интересом наблюдали за нами, но при этом бездарно притворялись, что они просто стоят рядом и не подслушивают». А в это время Снежок уже ставил на ноги Малфоя, совсем не понимая, почему тот, придя в себя, не может стоять, видимо, не зная об особенности этой молнии. А затем, отдавая приказ его лакеям, Крабу и Гною, отнести Малфоя в медкабинет. «Будет весело. Подыграй мне. Конечно, пользуйся. Но, может, я помогу?» Я не мог уже сдерживать свои смешки, но все-таки я боялся, что могу их такими темпами испугнуть. «Тогда пошли скорее. Это очень важно, а по пути расскажу». Глава 30. Знакомство. Улыбаясь и все так же обнимая девушек, я спросил у них: «Откройся». Интересная теория, услышав которую девушки, обе причем, тоже улыбнулись. А Дафна добавила: «Тоже, как само собой разумеющееся», проговорила Дафна, послушно следуя за мной, даже не спросив, куда мы. А направлялся я в сторону нашей комнаты и лишь на подходе к ней отпустил девушек, быстро пройдя мимо картины и войдя внутрь. Девушки скользнули следом. Да, впереди. Если коротко, то где-то есть настоящий ужас подземелья, а не Снежок, что точно до него не дотягивает. Фамильяр Салазара Слизерина, что убивает всех, якобы, направо и налево. И я знаю, где он обитает и как открыть эту тайную комнату. Я сказал, что вы со мной и под моей защитой. Он уточнил у меня, кто вы мне. Я сказал, что подруги. Посмотрев на них, я услышал вопрос, которого так долго ждал, и продолжил: «Мы здесь. Мое имя Годрик, хозяин так назвал меня, сказав, что у его друга столь же сложный характер, как и у меня». «Все верно, Дафна. Ты согласна? А ты?» «В нем часть души Волан-де-Морта». Подойдя к нему, я отрастил себе коготь, хотя, видит силы, сколько сил я потратил на это действие, будучи не в теле вампира, надрезал себе руку и поднес кровь к его рту. Совершенно несмотря на реакцию девочек, а затем, когда он слезал, сказал вообще на русском: «Ты ведь попросил». В назначенное время, одетый в брюки и майку, скрыв этот наряд школьной мантией, и уже его прикрыв мантией-невидимкой, я стоял вместе с Гермией и ждал Дафну, которая подошла с опозданием в 3 минуты и стала оглядываться. Не зная, понимает ли он слово «друг», я произнес именно таким образом, но он, кажется, понял даже больше того, что я сказал. Продолжая улыбаться, я замолчал, и на какой-то миг в комнате повисла тишина, которую никто не спешил нарушать. А затем я начал тот самый разговор,